Парадокс Ольберса. Вдали от Млечного Пути ночное небо выглядит удивительно темным. Эта, казалось бы, чисто внешняя особенность неба имеет глубокое значение для космологии. В XIX веке немецкий астроном Генрих Ольберс и столетием раньше Жан-Филипп де Чезо высказал ряд простых предположений относительно Вселенной. Вселенная статична, содержит звезды почти одинаковой яркости. И если рассматривать достаточно большие области пространства, распределение звезд в ней однородно. Из этих предположений вытекает удивительный парадокс. Рассмотрим некоторую большую сферическую оболочку, в центре которой находится Земля. Можно вычислить количество света, излучаемого звездами, заключенными внутри этой оболочки. Затем рассмотрим оболочку с радиусом вдвое большим. Внутри этой новой оболочки звезды выглядят в среднем в 4 раза менее ярким, чем внутри первой оболочки, но зато их теперь в 4 раза больше, поэтому они дают сравнимый вклад в свечение ночного неба. С каждым удвоением радиуса таких оболочек количество света, поступающее от них на Землю, удваивается, поэтому и яркость ночного света должна удваиваться. Неограниченно продолжая такого рода рассуждения, мы приходим к выводу, что если рассматривать поверхности все большего радиуса, то яркость ночного неба должна неограниченно нарастать. Однако, за исключением области Млечного Пути, ночное небо выглядит очень темным, что явно противоречит всему вышесказанному. Это рассуждение не вполне корректно, поскольку в нем не учитывается возможность экранировки света удаленных звезд более близкими звездами, расположенными на пути света. Страница 63. Этот эффект уменьшает предсказываемую яркость неба до уровня средней яркости поверхности звезды. В таком случае ночное небо должно быть почти столь же ярким, как Солнце. Ольберс пытался разрешить этот парадокс, предполагая, что пространство заполнено разреженной поглощающей средой. Такое объяснение, однако, ничем не обосновано по той причине, что газ, расположенный на луче зрения, поглощая излучение, должен был бы нагреваться до температуры, при которой он излучал бы столько же энергии, сколько поглощал. Следовательно, никакого уменьшения среднего уровня интенсивности излучения не должно было бы происходить. Парадокс Ольберса можно объяснить на основе современных теорий, объясняющих природу излучения звезд. Полное излучение Вселенной ограничено количеством имеющихся в ней водорода. Если бы даже большая часть вещества Вселенной сгорала в ядерных реакциях, протекающих в недрах звезд, их светимости едва ли хватило бы на то, чтобы яркость ночного неба была бы сравнима с яркостью Млечного Пути. Звезды существуют не вечно, их время жизни, в течение которого они излучают, ограничено, и это ограничивает плотность создаваемого ими излучения. Конечно, маловероятно, чтобы большая часть вещества Вселенной уже израсходовалась в термоядерных процессах, происходящих в звездах. Например, Солнце все еще в основном состоит из водорода, и это вполне типичная ситуация для большинства звезд Млечного Пути. Таким образом, вклад звезд в яркость ночного неба не может превышать лишь некоторую долю яркости Млечного Пути. Парадокс Ольберса можно объяснить и иначе, приняв во внимание красное смещение света далеких галактик. Красное смещение означает потерю энергии, а свет удаленных галактик испытывает очень большое красное смещение. Следовательно, вклад света, испытавшего красное смещение, в яркость ночного неба, соответственно, уменьшается. Рассуждая таким образом, мы снова можем согласовать наблюдаемую темноту ночного неба с теоретическими предсказаниями. Чтобы сделать выбор между этими двумя объяснениями, сделаем одно интересное замечание относительно парадокса Ольберса. Суть его состоит в том, что, исходя из яркости ночного неба, можно получить существенное ограничение на светимость далеких галактик. Удаленные галактики – это очень молодые и активные звездные системы. Согласно теоретическим моделям эволюции галактик, они должны обладать очень высокой светимостью. Вполне вероятно, что даже в инфракрасной области спектра, как и в видимом диапазоне длин волн, ночное небо значительно темнее Млечного Пути. Если смотреть из Млечного Пути в направлении полюсов нашей галактики, то небо явно выглядит гораздо темнее, чем Млечный Путь. Страница 64. Мы не знаем точно, каков вклад света внегалактического происхождения в яркость ночного неба. Оценки этого вклада затруднены главным образом из-за зодиакального света и свечения атмосферы. Однако нет сомнений, он весьма невелик, всего лишь около 1% от яркости Млечного Пути. Чтобы согласовать теоретические оценки яркости ночного неба с ее наблюдаемой величиной, астрономы вынуждены были признать, что большая часть дошедшего до нас света молодых галактик испытала существенное красное смещение. Таким образом, современное разрешение парадокса Ольберса состоит в том, что высказанное им предположение о бесконечной статической Вселенной неверно. Любая удачная космологическая теория должна быть в состоянии объяснить парадокс Ольберса, и теория Большого Взрыва удовлетворяет этому фундаментальному требованию, вытекающему из наблюдений.